Они двигались так, словно были близнецами, единым орудием с единой целью. Никто никем не командовал, и ни один не вырывался вперед и не отставал. Это не было соревнованием, это был идеальный союз. Они остановились одновременно, закончив атаку, чтобы оценить обстановку. Город бился в судорогах эвакуации, хотя это вряд ли могло принести населению какую-то пользу. А воздух сотрясали завывания сирен, слышных даже во дворце. За каждым углом, на каждом пересечении коридоров стояли отряды защитников, вооруженные бронебойными ружьями. Но их снаряды с громким треском отскакивали от доспехов Астартес, не причиняя никакого вреда. В Окс-Сити было тихо. Никто не просил о подкреплении, не требовал приказов. Монотонные песнопения, привычные для многих отделений несущих слово, в Гал-Ворбак не практиковались. 40 воинов, заброшенные в капсулах в 4 сектора Королевского дворца, немедленно рассредоточились и начали резню, сопровождая ее приглушенным ворчанием. Перед воинами возникла еще одна баррикада, защищаемая десятками людей в роскошных белых с золотом одеяниях и вооруженных винтовками. Каждый выстрел сопровождался облачком дыма и звонким лязгом пули, высекавшей искры и рикошетом отлетавшей в сторону. Два воина перешли на бег, разбивая подошвами каменный пол. Оба в одно мгновение взлетели на гребень баррикады, сооруженной из чего попало. Приземлились одновременно и дали волю своей ярости. Порубленные тела защитников разлетались на части с такой скоростью, что было нереально уследить глазами. Подобное единство было возможно только благодаря беспощадному знанию другого. Когда один пригибался, второй проводил верхний выпад. Их бой был подобен танцу, в котором каждый знал и предвидел все движения партнера, хотя все внимание обоих было сосредоточено на противнике. 19 защитников баррикад быстро прекратили свое существование. Последний умер, будучи пронзен насквозь и обезглавлен одновременно двумя мечами. С клинков и когтей обильно стекала кровь. Встав спиной к спине, воины окинули взглядом сцену бойни. За полсекунды распознали эухарцев, сопровождавших летописцев, и одновременно двинулись. Аквилон побежал. Аргелтал покачнулся. От изумления Кустодий остановился. Обернувшись, он увидел, как несущий слово сделал еще один неуверенный шаг, а затем рухнул на колени среди поверженных им защитников дворца. Аквилон раскрутил свой клинок, превратив его в щит, способный отвести в сторону любой выстрел. Его вокс не был подключен к сети легиона, и жизненные показатели Аргелтала были недоступны Кустодию. Но Аквилон не видел никаких признаков ранения, лишь странные конвульсии. «Ты ранен?» В ответ Аргелтал только отрывисто вздохнул. Из решетки шлема вытекла черная жидкость. Не такая густая, как масло, но гуще, чем кровь. Упав на камни, темные капли зашипели, словно кислота. Аквилон, не переставая вращать клинок, остановился над коленопреклоненным Астартес. Куда бы он ни повернулся, в поле зрения не было никаких целей. Не было никакого убийцы. По крайней мере, он ничего не видел. Аквилон рискнул снова посмотреть вниз. «Брат, брат, что тебя мучит?» Аргелтал вонзил когти в стену, опираясь на нее. На решетке шлема вздувались и опадали черные пузыри, посеребренные слюной. «Ракаршк!» — выпалил он в вокс. Конвульсии постепенно прекратились, но несущий слово не торопился встать. «Что тебя свалило?» «Хнх! Ничего! Ничего!» Едва слышно прохрипел Аргелтал. «Я... Скажи, что ты тоже это слышишь!» «Что слышу?» Аргелтал не ответил. Вопль в его голове не утихал. Это был звук печали и гнева. но с каким-то странным привкусом наслаждения. Бессмысленная смесь несовместимых эмоций, соединенных в едином крике. И пока он продолжался, кровь с каждой секундой становилась горячее. «Пора двигаться!» — лязгая зубами, прорычал он Аквилону. «Брат, пойдем!»